Ну и ладно, я тоже буду занят. Еще год назад его бы расстроила невозможность видеть ее в течение целого месяца. Теперь он воспринимал это как облегчение. Сашина одержимость работой начинала его угнетать. Ночь они провели вместе, но любовью не занимались, а утром Джон по пути в аэропорт подбросил Сашу до ее дома. «Увидимся, когда ты вернешься». Он поцеловал ее в губы, а она подарила ему милую, невинную улыбку. «Счастливого пути, я буду по тебе скучать». Для нее это были необычно нежные слова. Саша чаще жаловалась на погоду и больные ноги. Джону вдруг стало жаль с ней расставаться. Основной проблемой в отношениях с ней было то, что она не сознавала своего крайнего эгоцентризма. Ей это казалось в порядке вещей. Джон помахал ей из такси и крикнул, что позвонит из Франции. Машина повернула за угол, и в следующую минуту он уже думал о том, что ждет его в Париже. Замужество Маргарет Горам с французским графом давала основание надеяться, что жизнь Александры была иной, нежели жизнь Хиллари. По настоянию Артура он летел первым классом. Самолет совершил посадку в Париже в полночь. Пройдя таможенный досмотр, Джон поехал прямиком в отель «Бристоль». В 2 часа был уже в кровати, но из-за переутомления уснул лишь в 5 утра и к своему ужасу проснулся лишь в 11. Он моментально вскочил, заказал в номер кофе и рогалики, и перед тем, как принять душ, позвонил Маргарет. Ответил мужской голос. Джон, коверкая французский, попросил графиню Деборне. Джон назвал себя, но не смог перевести фразу «Она меня не знает». Через мгновение Маргарет подошла к телефону. «Мсье Шапот?» — спросила она по-французски с заметным американским акцентом и удивленной интонацией. «Простите», — Джон улыбнулся, ему понравился ее голос. «Меня зовут Джон Чемпмен, я из Нью-Йорка». «Господи боже! Андре совершенно не воспринимает американских фамилий. А я вас знаю?» Она говорила очень непосредственно, в ее голосе присутствовала как бы постоянная готовность к смеху. «Нет, мадам, я здесь по делу и хотел бы поговорить с вами, как только вы сочтете это для себя возможным». Джон не хотел излагать суть дела по телефону. «Вообще-то, похоже, она была несколько ошеломлена. Все мои дела ведет нью-йоркская фирма». Маргарет сказала ее название. «Кроме дел мужа, конечно, речь идет о капиталовложениях?» «Нет». Пугать ее Джону не хотелось, но что-то сказать было необходимо. «Знаете ли, это вопрос более личного свойства. Он касается расследования, которым я занимаюсь по просьбе компаньона вашего покойного мужа. Пьера? Но у него не было никаких компаньонов. Извините, я имел в виду мистера Горама. О, бедный Джордж! Но это было так давно! Он умер в 1958, 30 лет назад, мистер Чепмен. Я понимаю, но меня интересует именно то далекое время. Вы обнаружили какие-то нарушения?» Маргарет, видимо, испугалась. «Нет, нет, мы просто надеемся, что вы могли бы помочь нам найти одну особу, но я предпочел бы не вдаваться в подробности по телефону. Если бы вы могли уделить мне несколько минут, я был бы вам крайне признателен». «Ну, хорошо», — сказала она нерешительно. Маргарет жалела, что не может посоветоваться с Пьером или еще кем-нибудь, стоит ли встречаться с этим человеком, что если это шарлатан или преступник. Правда, по голосу этого сказать было нельзя. «Может, завтра, мистер Чепмен? Кстати, как называется ваша фирма?» Джон улыбнулся, она была права, что решила проверить, кто он такой. «Чепмен и компани, Нью-Йорк, 57-я улица. Меня зовут Джон Чепмен. Во сколько вам удобно встретиться?» «Давайте в 11». Ей хотелось поскорее отделаться от этой встречи. Чепмен начинал ей действовать на нервы. Но когда она навела справки у своих нью-йоркских адвокатов, оказалось, что им известна названная фирма и даже лично знаком Джон Чепмен. За его честность они поручились, однако не имели понятия, зачем он прибыл в Париж и о чем намерен беседовать с ней. На следующее утро Джон прибыл точно в назначенное время. Пожилой дворецкий с поклоном впустил его и проводил в кабинет графини, обставленный красивой мебелью в стиле Людовика XV. С потолка кабинета свисала небольшая люстра. Она, казалось, состояла из миллиона хрустальных подвесок, которые ловили проникавшие в окно солнечные лучи и отбрасывали их на стены мириадами радужных бликов. Джон залюбовался этим зрелищем и видом на прелестный сад и не услышал, как вошла хозяйка. «Мистер Чепмен?» Она была высокой и элегантной, обладала крепким рукопожатием и сильным голосом, смотрела приветливо и с теплотой.